Ночи судорожно зевали зелеными вспышками огней, бежавших по трамвайным проводам. Я вспомнил об одном приятеле Алексея, старом литераторе, и пошел к нему. Алексей в письме к литератору просил достать мне работу. Это был чахоточный и очень серьезный человек. «Хотите пропасть?» — спросил он меня и улыбнулся одними глазами. «Ну что ж, пропадайте». «Почему?» «Такая наша газетная работа. Затянет». Через день я начал работать. Я перестал голодать, но писать было все же трудно. Может быть, от усталости, может быть, потому что я искал нужного мне конца книги, конца, в котором было бы только несколько крепких, спокойных фраз. Мне давали странные и любопытные поручения. В художественном театре шел «Живой труп» Толстого. В день премьеры редакция получила письмо. Автор его, какой-то Никифоров, писал, что с «Живым трупом» произошла чудовищная ошибка, что написал эту пьесу он несколько лет тому назад и послал Толстому на отзыв. После смерти Толстого рукопись нашли в его бумагах и приписали Толстому. Черновики рукописи сохранились. Литературная Москва заволновалась. Мне поручили расследовать это дело. Я поехал к Никифорову. Он жил за Бородинским мостом на набережной в деревянном угрюмом доме. Был ледоход, река валила мутным валом, на Пресне дымили фабрики. Никифоров, сухой старик с воспаленными глазами и копной серых волос, встал с продавленной кушетки и поднял воротник пиджака. Я рассказал ему, зачем пришел. Руки у него затряслись. Он быстро закартавил: «Простите, живу я плохо, негде вас посадить, я бывший артист. Я написал «Живой труп», но произошла ужасная ошибка. Теперь я тоже живой труп. Моя пьеса прославила Толстого, а я живу как нищий. Я робкий человек. Я боялся напомнить Толстому о пьесе. Она пролежала у него 3 года. Ведь эта пьеса моя. Там люди, которых я знал, там женщины, с которыми я был близок». Он заплакал. «Но чем вы можете доказать, что эта пьеса ваша?» «Чем?» Он полез под кушетку и, сморкаясь, вытащил солдатский сундучок. «Вот чем! Вот черновик рукописи! Кроме того, я скажу вам адрес героини. Она жива. Она тут недалеко, под Москвой, в Пушкине. Расспросите ее. Она все расскажет». Я записал адрес. Потом взял рукопись. Это была точная копия живого трупа. Чернила на листах линованной бумаги блестели. Я незаметно послюнил палец, прижал его к первой строчке, и она отпечаталась на моем пальце, как снимок. Все было ясно. «Живой труп» был переписан недавно. «Это старая рукопись?» «Ей 4 года». Старик плакал. Я скомкал разговор, попрощался и выскочил из комнаты. Он явно врет. Но тогда почему же он плачет? Адрес героини запутал меня совершенно. В тот же вечер я поехал в Пушкино. Была черная весна, похожая на осень. Подмерзшие листва хрустело под ногами. Свежий воздух резал легкие. Я посмотрел на адрес. Пушкина, аптека. Спросить Наталью Викторовну. В аптеке было пусто, полутемно. Вышла бледная женщина. Рыжеватые волосы ее были гладко зачесаны. Глаза пустые, недоверчивые. «Вы ко мне?» «Да, меня направил Никифоров. Я хочу поговорить с вами о живом трупе». Она долго смотрела на меня. Глаза ее почернели, потом истерично крикнула: «Уйдите! Оставьте меня в покое! Как вы смеете? Довольно с меня Толстого!» Она опустилась на стул у прилавка, забилась. Из задней комнаты выбежал толстый маленький аптекарь. Он суетился, совал ей что-то нюхать, охал и качал головой. «Как неосторожно! Боже мой, как неосторожно!» — говорил он и с укором смотрел на меня. «Как вы ее нашли? Кто вы такой? Ай-яй-яй, как скверно вышло! Вы лучше уйдите! Она совсем не может вспоминать об этом!» До самой Москвы лицо мое горело от стыда. В вагоне я открыл окно и высунулся. Поезд шел по закруглениям в лесу. пар цеплялся за деревья. В лесных чащах лежала ночь, было глухо и одиноко.